Творожное тесто для пирожков. 200 граммов творога. 1 сырое яйцо. 1 столовая ложка сметаны. 2 стакана муки. Половина чайной ложки пищевой соды. 1 чайная ложка столового уксуса. Половина чайной ложки меда. 1 столовая ложка любого растительного масла. В глубокой миске размешать творог, яйцо, сметану, добавить мед, пищевую соду, гашеную столовым уксусом, и хорошо взбить. Засыпать просеянную муку постепенно, постоянно перемешивая, до тех пор, пока тесто перестанет прилипать к рукам, смоченным холодной водой. Выложить тесто на деревянную доску, присыпанную мукой, и выкатывать 10-15 минут. Затем влить в тесто растительное масло и хорошо его размять. Тесто можно использовать для приготовления жареных пирожков с любой начинкой. Лепешки удобно формовать рукой на гладкой поверхности, смазанной растительным маслом.